Изабо. Изабо поправила золотую булавку в волосах под пристальным взглядом герцога Амальского, отчего смутилась и распалилась одновременно. Перед ними танцевали пары. Изабо залюбовалась на их наряды. Муаровые ткани переливались в свете факелов всеми цветами, окутывая гостей словно дымкой. Каблуки постукивали по деревянному настилу. Едва она поправила прическу, герцог Амальский притянул ее и увлек в танцы. Она боялась наступить ему на ногу или сбиться с такта, но мать повторяла ей, что даме не обязательно уметь танцевать, достаточно, как и в жизни, слушаться кавалера. Изабо как раз намеревалась проверить эту теорию. Он закрутил ее, поймав за пояс с помпонами, потом направил в другой конец зала, крепко держа за руку. Он знал музыку и улыбался, уверенно исполняя па. Ей же был не по себе, всякий раз она боялась упасть среди факелов, но в последний миг он неизменно притягивал ее назад. Он стал вращать ее на месте бесконечно долго. Голова у нее закружилась, и она схватила его за плечи, в глазах плясали светлячки. Она засмеялась. Герцог осторожно поднес ладонь к ее лицу и убрал выбившуюся прядь. От прикосновения по всему ее телу пробежала дрожь, будто ее незаметно ударила молния. «Идите за мной, мадемуазель», — прошептал он ей на ухо. За таким голосом, хоть на край света, захотелось ей ответить. Она взяла его руку и позволила вести себя. Мать была права, одного танца хватило, чтобы убедиться. Оставив бал позади, он повел ее к лестнице, спускавшейся во мрак. Она остановилась. «Куда вы меня ведете?» Он обернулся и подошел ближе. «Вы боитесь?» «Разумеется, нет», — ответила она, храбрясь. Он взял ее руки в свои, горячие, слишком горячие. «Со мной вам нечего бояться», — сказал он тихо. Действительно, его военная выправка и дорогое платье успокаивали ее. «Видите, я иду», — сказала она. Они миновали лестничный пролет, прошли по темному коридору. По гулу толпы Изабо поняла, что над ними трибуны. Они очутились в комнате с маленьким диваном, жесткой скамьей и сундуком для платья. «Где мы?» — спросила она. «В чулане для артистов. Все участники турнира на аресталище, так что нас не потревожат». Он усадил ее и, вынув из прически золотую булавку, стал гладить ей шею и затылок. По телу вновь пробежала дрожь. Он знал, как заставить женщину трепетать. Ее захлестнуло чувственной волной, противиться которой невозможно, и вдруг он поцеловал ее за ухом. Все же она обязана его осадить. «Вам нужно поговорить с моей матерью, сударь». «Зачем же?» «Вы знаете прекрасно». «Так скажите». «Вы должны ухаживать за мной по всем правилам». «Знаю, но вы так прекрасны, что я не могу сдержать любовного порыва». «Так вы любите меня?» «Ну, конечно, милая», — воспламенился он, крепче сжимая ее в объятиях. «Я люблю вашу кожу, ваши губы, вашу шею, ваши ноги». «Ах, нет, только не ноги», — воскликнула она, оттолкнув его. Он посмотрел на нее растерянно. «Почему нет?» Она полагала, что ноги у нее слишком мускулистые, но никогда не призналась бы в этом. «Но вы же еще их не видели». Он упал к ее ногам, запустив руки под платье. «В вашей власти, сударыня, это исправить». «Если мать отдаст вам мою руку, то я позволю». Он вернулся к щиколоткам, борясь с ее пальцами, плотно прижимавшими нижнюю юбку. «Вот вам мое слово, дайте же предвкусить». Изабо чувствовала, как в ней бушуют прежде неведомые чувства. Тело ее хотело оказаться в руках герцога и повелевало ею целиком. Силы кончались, и она уже готова была уступить желанию, как вдруг дверь с грохотом распахнулась. Герцог Амальский вскочил на ноги, выхватив меч. «Флоримон, какого дьявола ты здесь забыл?» Флоримон изумленно переводил взгляд с герцога Амальского в сбившихся одеждах на пытающуюся закрепить остатки прически Изабо. «Прошу прощения, ваша светлость, но вас хочет видеть ваш кузен, герцог де Гиз». Герцог Амальский недовольно вложил меч в ножны. «Флоримон, поручаю тебе позаботиться об мадемуазель и проводить ее наверх». «Можете рассчитывать на меня, ваша светлость», — заверил Флоримон в поклоне. Герцог Амальский поправил шоссы и взбежал по лестнице, перешагивая ступеньки. Оставшись наедине с еще красной от волнения Изабо, Флоримон подал ей руку. «Спасибо, сударь», — сказала она, поднимаясь. «Вы обязаны мне по гроб жизни». «Что вы хотите сказать?» «Герцог де Гиз вовсе не искал герцога Амальского». «Вы солгали?» «Ну, разумеется. Должен же я был уберечь вас от того рокового шага». Изабо выпустила его руку. «Я не нуждалась в вас». «То, что я видел, говорит об обратном». «Вы, сударь, увидели неверно. И действительно, что вы вообще-то здесь делали?» «Я следил за вами». «Как последний наглец, вам следует стыдиться? Разве мадемуазель Мотыльков винят за то, что их тянет к свету?» Она улыбнулась. «Вы преувеличиваете, сударь». «Ну да», — рассмеялся он. «Однако такими речами герцог Амальский и затянул вас сюда». «Замолчите, вы просто ревнуете». «Признаю, да, причем весьма». «Пойдемте, я обещал вывести вас обратно», — сказал он, предлагая ей руку. Изабо не взяла ее, но подняла громоздкое платье и пошла вверх по ступеням.